Мы начинаем очередной урок Зогар 48, страница Тет Вав 15, левая колонка, строчка 34. Вегинхаро э диврей азогр шаафальпи шиквар 35 ним шахула гамохин гаильюним альедей галат ман 36 ухварни шламаваген микольм Маком и кайма лешила 37 кмоши ишсуд гаю митерем гелат ман. Точка. Он говорит о том моменте, когда Малхут поднялась поднятием ман, она поднялась в ишсуд, то место, где стоял Ишсуд, то есть из-под табура уровня Адама Ариханпина, над табуром, между табуром и Хазе, уровня Ариханпина. То есть место вместо Ишсуд. 34. Вегинхаро эйв, и ты видишь, Диврея Зогар, слова Зогара. Интересно, что он говорит, ты видишь, не слышишь, а ты видишь слова Зогара. Шаафальпи, что несмотря на то, шеквар 35 нимшахула, что уже притянутый к ней, то есть к Малхут, а мохин гайлюним, высший мохин, алидей гайлатман, посредством поднятия ман, 36. Ухварни шламава ген, и она уже завершена ими, то есть заполнена ими. Пришла ими с ними в совершенство. Миколь маком, тем не менее, иги кайма лешила, она стоит под вопросом, дословно. 34. Кмо ши ишсуд, так же, как и ишсуд. Гаю, так же, как и ишсуд были митерам и алат ман, прежде чем они подняли ман. То есть, в месте, где ишсуд есть, то есть, от выше табура, от табура и до хазе, там есть еще место вопросу, да, там есть место, называется ми. А под табором место, которое называется ма. То есть, лучше так сказать, это будет ми. Над табором и до хазе это место ми. Это называется, это ишсуд. А когда Малхут поднимается из-под табора, над табором на место ишсуд, то она становится ма. Так, то есть к ней, мы говорили, что учили это, что Ама это как Мея, 100, ибо она получает 100 благословений и так далее. То есть она все получает, она все равно остается на месте Ми, то есть место вопросу, есть место поднятию Ман. А там, где еще есть место поднятию Ман, там, значит, нет еще получения света хохмы в с хасадим. А потому есть еще им вопрос. 37 после точки. Это все то же самое происходит у нас, поэтому все с поднятием ман, какое место и в то место, где куда приходит нижний, он к верхнему, он от того места и получает. То есть, поэтому мы видим, что очень важны места, где в каждом месте, чтобы мы знали, какие силы есть. Везегу 37. Везегу 38. Гам кен диврей раби Элазар. Кан. Ма ядат. Ма истакальта. Ма фашпашта. Га хула сатим. 40. Кедекадмита. Дегайну. Гам кен, кмо вазогар трума. Следующая страница. Тет зайн, 16-я, правая колонка, первая строчка. Аширахар галат гаман, вагам шахат амохин. Од, вторая строчка. Гаколь сатум пануква. Кмо митерем геалатман. Три дегайну декайма од лешейла. Шапирушо геалат. Четыре ман. Возвращаемся на предыдущую страницу. Левая колонка, 37-я строчка. После точки. Везегу. И это 38 гамкен, также диврей раби Элазар, слова раби Элазар, Элазара. Кан здесь. Что он говорил нам? Так, майя дата. Что здесь можно понять? Май стакалта, куда, что смотреть здесь? Ма фашпашта, что можно исследовать, что можно исследовать здесь. А хуласатим, ведь все сокрыто, хидекадмита 40, как и прежде. Дагайну, то есть гамкен кмова зогара трума, то есть так же, как и в зогаре трума, то есть зогар глава Трума, там тоже об этом пишется. Ашер, правая колонка следующей страницы, Ашер. Ахар галат ман, что после поднятия ман, мана. Вам шахата мохин и притягивание мохин. Вот вторая. Аколь сатум бануква, все еще сокрыто в нукве, кмо митерам галатман, как и прежде поднятия, перед подня, как и до поднятия мана. Три дегайну, то есть декайма одлышейла, что она все еще стоит под вопросом, или, как мы говорим, в ней есть вопрос. Шапирушо, что это означает галатман, поднятие ман. Понятно, да? Что теперь уже есть, сейчас увидим дальше, сейчас увидим, что эйлы поднялись тоже вместе с ман. Ну, сейчас нам расскажет. Есть уже имя Элоким, но оно еще не все пять сферот светит. Светит только им, а эйлы еще не светит. И теперь нужно еще хасадим, теперь, ибо нуква не может ощутить хохму без хасадим. И это самый, это один, это важнейший секрет всего, это нашего, всего этого мироздания и исправления всего, как сказать, поднятия нижнего к верхнему. И осуществление жизни человека, оно все состоит в этом, а мир этого не знает. И ни один, никто этого не знал, а вот здесь, в этом кусочке Зогара, это было место, где это было раскрыто человечеству. И когда мы это изучаем, нам это тоже раскрывается, затем будут другие раскрытия и так далее. Не знает это человечество. И он сам это все нам рассказывает, что вот это первый раз, что он притянул, видишь, даже сын его не мог, не было этого познания, постижения у раби Лазар. Он видел, что она поднимается в Бину, то есть в Ешсуд, и он видел, что все равно нет раскрытия. Да, она получает Малхут теперь, 100 благословений, все приходит к ней, но она все еще ничего не получает. Она как бы получила деньги на, как человек получает деньги на замороженный счет. Да, есть деньги, а ничего не может за них купить, ничего, не дается ему. Так и здесь. А потом он раскрыл нам, что еще, Раби Шимон, что вот тогда еще поднимается вместе с Эйле и Ишсута, то есть вместе с его нижней частью, Биназа и Рампина и Малхут, Ишсута, поднимается вместе с ним тоже и Гальгальта и Инаим Решимо, от Гальгальта и Инаим за Иранпина. И становится между правой и левой линией Ешсута и приводит к и на нем, и на него делается еще зевук, ибо на все решимо должны делаться зевук. И вот теперь на него будет делается зевук, и он получает уровень Зеянпин, всегда это уровень Бхина Алов. То есть он получает тогда Хасадим. И вот эти Хасадим, они приводит левую линию к тому, что она отдает как бы часть своей гар и приходит к вагде хохма. И тогда получается средняя линия, и вот через эту среднюю линию Малхут может получить и сама получить, и ощутить хохму, и дать ее ниже, нижнему, всем трем мирам, бьяйцера, сия, и всему, все, что существует. И вот этот секрет, который никто не знает. И вот когда говорят, что можно иногда слышать, в радио включишь какую-нибудь религиозную программу или это, и они говорят, вот кто-то там рассказывает, что из церкви или из еще откуда-то, что вот к нему пришел Святой Дух, или он ощутил Бога, Святого Бога. Все это сентиментальные вещи, все это понятно, я никогда не говорю об этом на стороне, ибо не поймут, и не надо никого ни в коем случае трогать. Запрещено это. Как с детьми невозможно говорить так же, так и с этим миром. Они считают, что они получают Святой Дух, что они ощущают Святой Бог. Никакой религиозник, какой бы религии он не принадлежал, не знает, абсолютно не знает вкуса, не может, не в состоянии, даже теоретически, не в состоянии получить, дать такой орхозер, чтобы он мог получить Святой Дух. Понятно? Ибо Святой Дух означает, что он дает, что он, у него есть уже исправленный есод. И тогда от есода он может поднять такой поднять Орхозер, откуда он может получить уже Мохин Хохмы. И вот с этим связано, если это достаточно, в определенной степени оттуда, это и приходит Руаха Кодыш, Святой Дух. А то, что рассказывает, это просто психологические ощущения. Легче становится ему. Он пришел в церковь, пришел в синагогу, ему легче стало. И еще что-то ему там навеяло, ему еще и что-то. Он еще шел по улице, ему что-то навеяло. В лесу где-то погулял и увидел какую-то связь. Он немножко пришел в себя, немножко по... Вот так вот дается им, но никакой Святой Дух их не посещает. Понятно? Никогда еще религиозник еще раз не получал это. И тоже как сказать, их апостолы, которые тоже говорят, что они получали это все просто надо было сделать церковь, надо было сделать религию, то же самое в еврействе. Надо было сделать так, чтобы народу дать ему плеткой и так далее. А сами лидеры тоже абсолютно никакого отношения не имели к божественному. Они знали просто так, в общем-то. А цадик, видишь, разговор всегда идет про кого? Цадик. С кем имеет отношение Творец? С цадиком. Цадик означает от слова цади. От слова от того, что 90. А 90 это гематрия есод, как мы знаем. Цади это есод, то есть тот человек, который из себя исправляет, тикун, называет тикун есод делает. Только этот человек имеет связь с Ашем, с Творцом, с Ашем. И он может привлечь Святой Дух. А не это, когда собирается там эта вся эта компания, и они вдруг на них нападает, вдруг на них как бы спускается Святой Дух. Все это слова для массы, и кто знает, кто работает над Каббалой, понимает, что совершенно невозможно, откуда он может к нему прийти, этот Святой Дух, когда они все были еще, у них, как сказать, знание Творца было где-то в голове еще, но немножко к сердцу подошло, а Есод ни у кого не был исправлен. Они не занимались исправлением Есода, а только союз, какой был союз Творца с народом Израиля? Союз Есода, да, как он говорит, завет, а? Завет брит называется, только Есод. Если ты соблюдаешь Есод, если ты, имей в виду, что я тоже говорю тебе, если ты будешь охранять свой Есод, так, не... как сказать, не сувать его везде, куда не надо, а во внутреннем, с внутренним отношением, имеется в виду и в глазах твоих, и в сердце твоем, и языком твоем, с языком своим, чтобы соблюдал эти четыре завета, четыре есода, тогда ты пойдешь дальше, а иначе ничего не получается. Поэтому, с одной стороны, мы учим Зогар, чтобы он нас пробивает, и он нам нас абсолютно четко и ясно, что он нас продалбивает, и мы идем дальше. А с другой стороны, в своей ежедневной жизни ты должен сам смотреть, должен все четыре завета соблюдать. Завет глаз, то есть хохма, то есть дойти в голове, в своей хохме, в глазах ты должен дойти до есода тоже есод. Чтобы ты, с одной стороны, не делал, не смотрел пошло и гадко, и, я знаю, хотел забрать, и хотел, и так далее, и так далее. Глазами все можно сделать. И наоборот, делал все хорошее глазами. Иначе ничего не получится. Ничего иначе не поможет. Это я имею в виду на практике ежедневной жизни. И потом никто тебе не может, пока ты учишь, Зогар и другие вещи, это ты прибавляешь. Но ты тогда должен еще и соблюдать и в своей практической жизни эти вещи. Затем Есод должен дойти тоже в языке своем, как сказать, в устах своих. Уста – это бина головы. Бина. То есть махут бины. То есть там тоже должен дойти до Есода. То есть тоже губами своими, пустами своими, не злословить и ничего, все очень смотреть очень внимательно, как ты что этим делаешь. Не злословить, значит, не только открыто, но и внутренне можно говорить очень хорошо о человеке, а говорить это с иронией и так далее. То есть здесь тоже надо дойти до Есода. Затем Тиферет, это будет Есод, это будет союз с сердцем. Там тоже надо дойти до Исода, чтобы не завидовать, чтобы, как сказать, наоборот, и так далее, и так далее. Не ненавидеть. Это все надо в сердечные все эти желания надо тоже дойти до Есода. А последнее, самое тяжелое и самое главное, от чего получается тоже Руаха Кодыш, Святой Дух, и откуда приходит все избавление и осуществление жизни человека, это Есод Есода. Только оттуда можно пройти через все слои атмосферы и так далее, всех этих сфер, атмосфера, ионосфера, магнитосфера и так далее, все, и весь космос, и выйти в духовное пространство. И оттуда приходит все то, что человек должен получить. Все желания нашего мира, все наслаждения, они как до 2%. Как сам, как Эйнштейн говорил, он не знал, почему он сказал, он просто сказал, знал тоже, но он именно из законов природы он это сказал. Но так и есть. Только до 2% здесь все наслаждение, которое человек получает от нашего мира, и всеми религиями, и всеми знаниями, и философиями, это до 2% того, что человеку дано. А когда человек исправляет свои эти 4 есода, свои, доходит до исправления есода, есода, он получает остальные все 98, что ему даны до гмартикума. Строчка 6. Веєш легавін гадварім. Імкен. Ма моїлім сім гатахтонім багалат ман. Вехен. Лама нимшаху але елега восім гамохін киван шейнам ниглим клаль. Точка. Очень внимательно. Шесть. Въешла гавина дворим. И необходимо понять вещи, слова. Имкен, если так. То есть, что он говорит, если так? Если Малхут, она не... Все равно у нее есть вопрос, она получила уже все, поднялась в Ешсуд, я в Твуну. И все равно ничего она не ощущает, не имеет этого Орхохма, как бы она ее не ощущает и так далее. Если так, он говорит, «Мамо Илим Атахтоним». Что, какая польза есть семь атахто, у нижних, то есть у людей? Багалатан, багалатман, от поднятия ман. Вехен, и также, а также лама нимшаху элега, зачем же притягиваются к ней восемь гамохин, мохин. Иван Шейнам не глим клаль, так как они абсолютно не, совершенно не раскрываются. Зачем же тогда это? Точка. Выод. Шегарей. 9. Омрим. Шам. Базогар. Трума. Ветаам. Гаришон. Лама. 10. Никре тануква ма. Мишум ше гу сод. Альтикри 11 ма. Эла мея. Ше гу сод. Мея 12 брахот. Ше гануква мушпаат летахтоним. Точка. Очень внимательно. Может быть, я немножко забежал раньше вперед, не знаю. Но в любом случае сейчас он дает нам далее ответ. Постепенно. Выод 8. И то еще, кроме этого. Дословно еще. Еще. Шегарей, еще вопрос, да? Шегарей 9. Омрим шам. Что вот говорят там. Базогар трума. в Зогаре в главе Трума. Возношение. Есть такая в Торе, есть такая, такая глава Торы, и есть соответствующая глава, такая глава, которая рассматривает, дает комментарий на нее Зогар. Бета Ама решен о первом смысле. Или первом, первой, о первой причине. Лама Никрет Ануква 10. Почему Нуква называется Ма? Мем Гей. Мишум Ше Гусот. Он говорит, так как это секрет того, что написано. Мудрецы сказали, что Аль-Тикри, такое есть действие, такое есть вывод истории. И вот просто имей в виду, такой есть вывод истории. Что написано одно, а надо говорить, читать немножко другое. Так это никто не может это сделать, только мудрецы, которые тогда в свое время Танаим их назывались, то есть до года, скажем, до 200 лет от нашего летоисчисления. У них была еще эта сила, чтобы они могли Тору могли выводить вот таким образом. Они пишут так, «Альти крима», они говорят так, мудрецы, «не читай ма», как написано, «эла мея», «а читай мея», то есть добавь туда алеф вовнутрь. «Шегу сот мея брахот», что это секрет, «сто благословений двенадцать». Шегануква мушпаа атлатахтоним, которые нуква отдает, как бы, дает их нижним. Шефа – это как бы влияние. Но мы его так переводим, как отдача. То есть, когда верхний, потому что чтобы не было у нас... потому что верхний, он как бы свое влияние проявляет, но он это делает с любовью, а не как проявление власти. Поэтому я и перевожу это как отдача, что Нуква отдает нижним эти 100 благословений. Точка. Улефизе, 13. Эх, етахен, ломар. Ше одни шаэрет гануква вивхинат 14 кайма лешила вагаколь сатим кеде кадмита. Точка. 12 после точки. Улефизе. То есть мы видим, что, как мудрецы сказали, что это читание ма, что она стала ма, нуква, которая поднялась в Ешсот, она получила имя ма. Мы уже говорили, почему. Во-первых, Ма – это тоже Зейранпин, его гематрия Зейранпина, его наполнение, его гавая с алов. Это тоже Ма. Таким образом, она становится как на один, на, таким образом, на его ступень. И там мы говорили уже это. А еще дополнение к этому, что это как мея 100. Ибо Малхут, ибо, как сказать, куда она поднялась, это Твуна, а это Твуна, это уже Бина, а Бина, она сотни. То есть она получает от сотни, как бы, что это уже 100 благословений. Так он говорит нам, 12 после точки, улуфиза, и поэтому, не улуфиза, и согласно этому, правильно сказать, 13, эх, итахен, ломар, как можно сказать, шаод, нишаэр, это нуква, что нуква остается еще, бифхинат каймалышила в аспекте, стоящая к вопросу, или в ней еще есть вопрос. То есть еще можно, можно еще поднять ман, и нужно поднять ман. Ваакольсатим кедекадмита, и что все еще сокрыто, как и прежде, как сказал Раби Элазар. 15. Вайнянгу. Двоеточие. Ки еш бет пхинот мохин. 16. Дыгадлут вануква. Банукква. Ани краим гадлут алев. Выгадлут бет. Точка. Очень-очень важно сейчас она рассказывает нам, какой смысл этого всего. Это все нам пригодится на всем протяжении изучения Каббалы. Поэтому здесь делай большущий акцент на том, что ты изучаешь. А потом все пойдет как по маслу. Придет опять новые, пойдут новые вещи, где надо будет, конечно же, усилия приложить и так далее, и так, чтобы раскрыть себя. Весь смысл, чтобы себя раскрыть, свою внутренность, а не оставаться на уровне том, что что я знаю, то я знаю, а что не знаю, того не существует. Весь смысл давать себя раскрыть высшим. И тогда все получишь от высшего. 15. Вайнянгу. А дело в том, что еш бет пхинот мохин. Есть два аспекта мохин. 16. Дегадлут бануква. Мохин гадлут большого состояния нуквы. Ани крао, которые называются. Гадлут алев, выгадлут бет. Гадлут алев, первый гадлут. Выгадлут бет и второй гадлут. Точка. 17. Теперь очень-очень внимательно следи. Ашерба гадлут алев, олим, рак, аба выима элаин. 18. Лерош де арихан пин велога ешсуд. Ве афаль пише насу. 19. Лепарцу ве хаде. Миколь маком. Нишаару гаиш суд багув, де багув ариханпин. Двадцать. Эла шеднит алу лемаком, абу има ше микодем лахен. 21. Нет? 21. Дегайну шемальбишин мипе адахазе де ариханпин улефихах. 22. Мецадехаде насу гаиш суд бехинат рош ариханпин шегарей. 23. Насу парцуф эхаде им абвоима элайн гаомдим. 24. Ата верош ариханпин вехен алу лемала мипарса. 25. Дехазе де ариханпин шешам мир арош де ариханпин альдерех. 26. Шенитбаэр. 27. Б абоима гуфею шегаю омдим шам митерем. 28. Геалат ман. Исключительно важно, что он сейчас нам говорит, чтобы мы это видели, как все это есть. Какой у нас был чертеж тогда? Тот, когда, помните, большой чертеж, когда мы, где все это мы были, не этот, дальше до этого было чертеж. Да, какой это, 77-й, да, 70, нет, это как будет на русский, по-русски будет, не было же. Не было, нет у тебя. Был у нас... 46-й. По-моему, 46-й у нас. Да? Какой 40? Сейчас у нас уже 40. Нет. 48-й у нас сейчас. Да раньше было у нас. Был чертеж такой, большущий чертеж, который я вас спросил, что вы держите его постоянно, держи его постоянно перед собой. Ну, я надеюсь, что ты знаешь. 43-й. 43-й, да? Хорошо. 43-й, говорят здесь 43-й, но да. Смотри внимательно. Все. Так вот, держи его перед собой, но старайся это все увидеть у себя, изнутри себя. Постепенно изнутри себя старайся увидеть. Понятно? Весь разговор идет постепенно к тому, как играют в шашки или в шахматы, да? Так человек, когда начинает играть в шашки, да, он, ему говорят, так он не может головой сам, не может в голове все это делать, да, он должен пальцами передвинуть, чтобы он увидел, что он делает, да, как вот что-то он пальцами должен передвинуть, тогда он увидит какую-то комбинацию или в шахматы, например. А постепенно приучается к тому, что уже видит, без того, чтобы передвигать одно к другое, одну шашку или шахматы, фигуры какие-то передвигать и делать какие-то изменения без того, чтобы что-то изменить. То есть все стоит на своем месте, и в то же время человек внутри из себя делает эти изменения. Так? А еще дальше получается так, что шахматист или шашист, он приходит к тому, что он даже ему и не надо и на доску смотреть совершенно. Так или нет? Он потом делает, как сказать, вслепую играет, ему не надо даже этого смотреть. Так же и самое и должно быть в тебе, так же построить это. Чтобы у тебя внутри ты это все видел. Теперь смотри внимательно, что он говорит нам, следи за, по чертежу, как хочешь, старайся представить себе, увидеть это все изнутри тоже. Сейчас еще раз, он сейчас говорит нам про Гадлут Алеф, а потом про Гадлут Бет. И вот смотри внимательно, что, как он говорит. 17. Ашер Багадлут Алеф, что при первом Гадлуте Олим Рак Абаваима Элайн, только высшие Абаваима поднимаются. 18. Лерош де Ариханпин, к голове Ариханпина. Вело Ишсут, а не Ишсут. Так, он имеет в виду, что Абавыима, да, которые от П стояли до Хазе, они теперь поднимаются в голову, а Ишсут нет. Так, но Ишсут уже дальше идем. И имею в виду, всегда мы знаем, что если поднимается на одну ступеньку какая-то одна, один аспект всей лестницы, то все поднимаются на одну ступень, которая выше ее. Веафальпи, Шенасу, 19 лапарцов и хаты, несмотря на то, что они, что Ишсуд и Абаваима, что они стали одним парцуфом. Понятно? Потому что Абаваима теперь поднялись в голову, и теперь у них присоединили они этот Ешсуд к себе. Теперь получилось как 10 сферот. Несмотря на то, что они стали одним парцуфом, 19 миколь маком, тем не менее, нишару, внимательно очень, нишару га Ешсуд богу фариханпин, остались Ешсуд. Он их называет их множественное число, потому что Исраэль Саба и Твуна, мужская и женская, остались Ишсуд в богу в Ариханпин, в теле Ариханпина. Так или нет? Или нет? Они поднялись откуда? Они поднялись из-под Хазе, над Хазе. 20. Эла Шиниталу, но что они поднялись, Ишсуд поднялись. Лемаком Абаваима, на место Абаваимы, Шемикодем Лахен, которое было прежде этого, то есть место Абаваимы, когда, как она сама по себе стандартно, обычно стоит на своем месте. То есть от П, о, 21, Дегайну, то есть, Ше Мальбишин мипе ада хазеда ариханпин, то есть, что они теперь ешут, одевают от п, арихан, они одевают от п и до хазе, одеваются, можно сказать, от п и до хазе ариханпина, но не в голове в самой, у лефихах, и поэтому. 22. Мецадеха, с одной стороны, смотри внимательно, насу гаишсуд бихинат рожда ариханпин. Сделались ешсуд, сделались аспектом головы ариханпина. По отношению к мохин, которые они получают. Смотри, что они сделались аспектом головы ариханпина. Шегарей, что вот ведь 23. Насу, парцув эхад, что они ведь стали теперь один, одним парцуфом, им абавыима элайн, с высшими абавыима, гаумдиим, которые высшие абавыима, которые стоят, 24. Теперь, ата, барош ариханпин, в голове ариханпин. Понятно, и они оттуда, оттуда получают мохин, ешсуд. То есть, они как голова, вехен, алулы мало мипарса, и поэтому, и вот тогда поэтому, они ишсут, ишсут, они поднялись, лемала мипарса, выше парсы. Какой парсы? Выше парсы, 25, де хазе де ариханпин, хазе ариханпина, тоже называется как парса. Шеша, Мир, Арош, Дариханпин, что там, выше груди, выше хазе, выше этой парсы, которая в груди, в хазе, там светит голова ариханпина, как мы уже учили об этом, так или нет? Потому что там нет еще, там в П еще не было, в П там еще нет, в П ариханпина еще нет масаха, проявления масаха, помнишь? Потому что там под П стоит Абуима, а они Хасадим. Таким образом, Масах еще как бы не действует на них. И поэтому Масах действует только, Масах Ариханпина действует только от Хазе и ниже. Так вот, они теперь стоят там, над Хазе, и поэтому там не действует как бы Масах. И они получают из головы Ариханпина. То есть, с одной стороны, они как голова. И они один парцуф сделали с Абаваимой. Альдерех Шунитбаэр, как это уже объяснено? Выше мы уже объясняли это. 27. Б. Абаваима Гуфейгу, как это уже было объяснено? В самих Гуфейгу, в самих. В самих Абаваима. Шагаю Омдим Шам, которые стояли там, от пейда хазе, то есть митерем гаалат, 28 гаалат ман, прежде поднятия, до поднятия ман. Мы говорили, да, что они стояли до абавыима, стояли от п, помнишь, да, от п до хазе, и что они считались как отсилут отсилута, так, а там, где отсилут, там светит голова. Так, что до хазе это они имели свет, получали от головы. А теперь то же самое получает Ешсут, потому что Ешсут стоит сейчас на месте Абавыима. То есть, с одной стороны, это так. 28 после точки. Умишумзе гем машпиим мохин 29 шлемим. Дегар эль газейранпин, в газейранпин эль ануква. 32 ануква насет басот мея брахот каналь. Ки аль-едей. 31 мохин, здесь нужно сделать первое слово, третье. 31 строчки, третья буква, исправить ее надо, третью букву, на хет, то есть протянуть левую ножку до головы, до перекладины, горизонтальной перекладины. То есть сделать из нее буквочку хет. Ки алидея мохинга мохин эйлу. Мит алим газон в олим. Лемаком 32 гаиш суд. Шумикодем галат ман. Дхайну михазе 33. Адгатабур деариханпин. Венемце дхануква вамаком има 34. Ваалькен насе тануква басот мея хмо има 35. Киев хинат мея и ваима ваалафим и вааба 36. Ватахтон гаоле лильон насе хамогу канода. Точка. Вот это духовная информация, надо к ней привыкать и потом ощущать, постепенно все приходит и оживляется. Ничего нельзя назвать духовным, только вот это духовное. Конечно, нельзя говорить другим об этом, потому что ни в коем случае нельзя никого задевать за что-то, но я вам говорю, потому что вы уже пришли к тому, чтобы изучать истинно духовное, а не массово духовное. А поэтому я могу, я должен вам этом признаться. 28. Теперь внимательно дальше еще этот, очень-очень важный этот фрагмент. Умешум зе и поэтому. Гэм машпиим мохин они, то есть ишсут. Машпиим отдают мохин шлемим. 29. Полные мохин, он говорит, дегар эля за иранпин. Полные мохин гар за иранпину. Каким образом? Каким он образом дает полные мохин дегар за иранпину? Смотри внимательно, никогда не забывая об этом, что если нижний поднимается к верхнему, да, или нижняя часть верхнего, которая была спущена в катнути, в нижний, она поднимается к верхнему, то она притягивает с собой тоже верхнюю часть нижнего. Никогда не забывай это. То есть, если сейчас здесь, при поднятии ман, то есть нуква, внимательно. И может быть очень так, ты уже знаешь это, но еще очень внимательно. Что нуква и зейранпин поднимаются в Ешсуд. Так? Он в Ешсуд. Он в Исраэль Саба, а она в Тфуна. Так? Потому что мужская это будет Исраэль Саба, а Тфуна это женская в Ешсуде. Так вот, что делает тогда? Конечно, не пропадает Ешсуд. Ешсуд стоит на своем месте. Никогда он не уходит никуда. Но добавляется к Ешсуду еще на этот ман, который попал, который приходит. Теперь этот Ешсуд имеет добавку, и он поднимается на эту добавку. Он поднимается тоже на одну ступень, поднимается в Абавиима. Так или нет? Так вот, он поднимается в Абавиима, и он поднимает с собой, конечно же, что? Он поднимает с собой тоже он поднимается туда, он соединяется в одно. Скажем так, лучше. Он соединяется в одно с Абавиимой. Хорошо, он находится не в голове самой, но он находится в месте, где была Абавиима. А Абавиима стояли до Хазе сверху, поэтому они получали гар. Правильно? Им не нужно было, у них был гар. Но они получали, выбирали себе Хасадим. А Ешсу теперь поднялся туда, у него тоже есть гар теперь. Так вот. Он теперь соединился с ней, у них получился один парцуф бины. И на его месте, самом его месте, теперь стоит Зейранпин и Нуква, там, где стоял Ишсуд. И они тоже прицепляются, они как бы не прицепляются, они П теперь становится, П стоит теперь под, смотри внимательно, П стоит где? Под Хазе. Правильно? Стоит П. П стоит на своем месте, в П, конечно, но его действие теперь под Хазе. Так, как это было. Так вот, смотри теперь, что стоит теперь под Хазе, где как бы под П. Там стоит Зейранпин и Нуква. А над ними стоит Ешсуд. Ешсуд стоит где Аба Вуима. И у него теперь есть, у него есть теперь, он получает Гар. А кто дает Зейранпину и Нукве? Кто над ними? Всегда Ешсуд, правильно? Теперь Ешсуд уже в голове, как бы Ешсуд получает Гар. И он теперь дает Гар этот Зейранпину и так далее, и так далее. Смотри внимательно, как это работает, и ты увидишь это так, что получается до Хазе Ариханпина, что там действие, там начинается от Хазе и ниже действие Масаха П. Так как в П стоит в Ариханпине, то, ну там он не работал, а здесь он начинает работать. А здесь получается от Хазе теперь уже стоит за Иранпиной Нуква. Теперь они могут получить уже от Гадлута, Гадлута Бины. То есть могут получить Гар. И это, сейчас увидим, это называется Гар, называется первый Гадлут. 28 после точки. Теперь смотри очень внимательно. Умешум зе, и поэтому. Эммашпиим, они, то есть Ишсут, в своем новом положении. От Пей до Хазе. Мушпаим, Машпиим, они дают. Мохин, Шлемим, полные Мохин, 29, Дегар, трех первых, Эля Зейранпин, Зейранпину. Вы Зейранпин, к Нукве, почему? Зейранпин, он как стоит теперь на месте Исраэль Саба. А у них такое же расположение Исраэль Саба и Твуна, как и Зейранпин и Нуква. То есть, как бы 10 сфер, как бы Исраэль Саба выше, да, от его, от Хазе Исраэль Сабы находится, находится Твуна. Да, от до Хазе. Я до Хазе, сверху до Хазе, и это будет Исраэль Саба, а под Хазе это будет Тфуна. И то же самое и Зейранпин, и Нуква. У них такое же построение. И теперь они поднялись в Ишсуд, в исходное состояние Ишсута. И вот такая же у них позиция. Поэтому первый получает, конечно, Мохин эти. Зейранпин, так? Он над Хазе своего. И он дает это Нукве. Затем. 32. Нуква насет басот мея брахот каналь. А Нуква становится в секрете 100 благословений, как сказано выше. Ки почему? Ки алейдей 31 амохин. А эйлу. Ибо благодаря этим мохин. Мит алима зон. Поднимаются зон. Веолим ламаком 32 Ешсут и поднимается на место Ешсут. Ешсута, как мы говорили. Шемикодем Алатман на место Ешсута, которое было до поднятия Ман, то есть на исходное состояние положение, на исходное положение Ешсута. Дегайну, то есть Михазе от Хазе 33 Адга Табур де Ариханпин от Хазе до Табура Ариханпина. Вынимцет Ханукова бамаком има, и находится Нуква вместе има, имы. А има он называет Тфуна. Уарин Арис часто, практически всегда называет има Тфуна. Называет. Тридцать четыре. А иногда и весь Ешсуд называет. Так он делает специально, так он знает, почему он делает. Чтобы не разжевывать ничего человеку, человек должен работать и усилия прикладывать, чтобы что-то понять. 34. Ваалькена сета нуква басот меяк моима, и поэтому становится нуква в секрете 100 сотни, сотен, кому как има, так има. 35. Киев хинат мея, ибо аспект сотен, гива има, это в има, има имеет аспект сотен, так, понятно? Ваалафим гива аба, а тысячи это в аба. Аба имеет тысячи. А има это имеет сотни. Здесь, конечно, получается, что аба в има, теперь надо иметь так в виду. Что здесь как аба в има, они как бы аба. Понятно? Поэтому они имеют тысячи. А има, как бы ешь что-то, имеет сотни. Имей в виду. Абовыима, высшие абовыима, они как один считаются. Как мужская и женская, но как один. Считаются как тысячи. А има, имеется в виду ешсот, они сотни. 36. И она туда поднимается, нуква, к сотням. То есть к уровню, качественному уровню имы, а это сотни. Ватахтон гаулэлэ ильон асаха могу, а нижний, поднимающийся к высшему, становится как он, как высший. Кануда, как известно. Ну вот, на этом мы, пожалуй, закончим. Почему такое получается? Почему единицы у нуквы, а десятки у... Да, у десятки по силам, а десятки у Зайранпина, а сотни у Има, так? Почему это так? Потому что, конечно же, все, смотри внимательно, одна сфера Зайранпина, она как, видишь, да, получается, смотри, первый, просто нуква, у нее есть от одного до девяти. Так, Зайранпин у него каждая сфера у него как 10, от каждой сфера у него как 10 нуквинских, правильно? Потому что у него уровень, все, что выше, у него оно как то, что сопряженное высшее, одна сопряженная высшая, смотри внимательно, что я говорю. Одна высшая, один высший аспект по отношению к сопряженному нижнему, он как все, что этот нижний. Понятно? То есть, одна сфера Зайранпина, она как все 10 сферот Малхут. Так или нет? То, что, а в нем есть все 10. Так он, получается, Зайранпин, он до 100 доходит, но не доходит до 100. Так или нет? Мы говорили, что он 9 сферот. Почему? Потому что у Зайранпина у него 9 сферот, а не 10 сферот. Так? И у него 9, поэтому у него 90, его, как бы его, максимально его 90. То есть у него десятки. А у Бина, как мы называем Ешсуд, у нее одна сфера бины, она как 10, я как 10, она одна сфера, как все зайранпиновские. Поэтому она, а все зайранпиновские, они как, будем говорить, ну 9, я говорил 9, 10, не важно объяснять это, что весь зайранпин, так или нет, весь зайранпин это где-то до 100 доходит. Так вот, но он сам по десяткам, потому что каждая из него, каждая из сферот отдельная, она десятки. Понятно? А теперь има, она как весь Зайранпин, одна сфера ее, как весь Зайранпин, то есть одна сфера ее, как сотни. Одна сфера, как 100. Так или нет? Две сферы, как 200, и так далее, и так далее. И по три сферы, как 300, и получается так до... Аба, а Аба уже тысяча, то есть он Аба, он выше, чем има, у него получается как тысяча, так или нет? А Ариханпин, это будет еще выше, это 10 тысяч. Таким же образом, понятно, да? Таким образом будешь понимать, почему это, от чего это, никто не объясняет это. А Ариханпин, это получается 10 тысяч, так или нет? Или нет? А Атик 100 тысяч. Понятно? И тогда ты будешь слышать, почему иногда мы говорим такие вещи, Зогар говорит нам, что тысячи или там столько-то миров, или там 10 тысяч миров и так далее. 10 тысяч миров и так далее, и так далее. Откуда это все? Вот он имеет вот этот язык Кабалы, язык Зогара, то есть, ага, 10 тысяч, надо видеть, где это находится. Так, или 100 тысяч, говорит нам. Тогда мы, таким образом, мы видим, откуда это взято и на что говорит, на что намекает нам, указывает нам Зогар.